«Одна моя надежда, — говорила мать, — Чичаговы. По счастью, они переезжают тоже в деревню и станут жить в 30 верстах от нас. По крайней мере, хоть несколько раз в год можно будет с ними отвести душу». Не понимая всего вполне, я верил матери и разделял ее грустные опасения. Предполагаемая поездка к бабушке Куролесовой в Чурасово и продолжительное там гощенье матери также не нравилось. Она еще не знала Прасковьи Ивановны и думала, что она такая же, как и вся родня моего отца. Но впоследствии оказалось совсем другое. Милая моя сестрица, до сих пор не понимаю, отчего очень грустила, расставаясь с Уфой. Как только мать стала оправляться, отец подал просьбу в отставку. В самое это время приехали из полка мои дяди Зубины. Оба оставили службу и вышли вчистую, то есть отставку. Старший с чином майора, а младший капитаном. Все удивлялись этой разнице в чинах. Оба брата были в одно число записаны в гвардию, в одно число переведены в армейский полк капитанами и в одно же число уволены в отставку. Я очень обрадовался им, особенно дяде Сергею Николаевичу, который, по моему мнению, так чудесно рисовал. Я напомнил ему, как он дразнил меня, когда я был маленький, и прибавил с чувством собственного достоинства, что теперь уже нельзя раздразнить меня какими-нибудь пустяками. Дядя на прощанье нарисовал мне бесподобную картину на стекле. Она представляла болото, молодого охотника с ружьем и легавую собаку, белую, с кофейными пятнами и коротко отрубленным хвостом, которая нашла какую-то дичь, вытянулась над ней и подняла одну ногу. Эта картина была как бы пророчеством, что я со временем буду страстным ружейным охотником. Сергей Николаевич сам был горячий стрелок. Оба дяди очень были огорчены, что мы переезжаем на житье в деревню. Не дождавшись еще отставки, отец и мать совершенно собрались к переезду в Багрово. Вытребовали оттуда лошадей и отправили вперед большой обоз с разными вещами. Распростились со всеми в городе и, видя, что отставка все еще не приходит, решились ее не дожидаться. Губернатор дал отцу отпуск, в продолжении которого должно было выйти увольнение от службы. Дяди остались жить в нашем доме. Им поручили продать его. Мы выехали из Уфы около того же числа, как и 2 года тому назад. Только помещались уже не так. С матерью вместе сидела кормилица с нашим маленьким братцем. А мы с сестрицей и Парашей ехали какой-то коляске на пазах, которая вся дребезжала и бренчала, что нас очень забавляло. Мы ехали по той же дороге, останавливались на тех же местах, так же удили на деме, так же пробыли в Парашине 1,5 суток и так же все осматривали. Я принял в другой раз на свою душу такие же приятные впечатления. Хотя они были не так уже новые и свежие, и не так меня изумляли, как в первый раз, но зато я понял их яснее и почувствовал глубже. Одно Парашино подействовало на меня грустно и тяжело. В этот год там случился неурожай. Ржаные хлеба были редки, а яровые низки и травны. Работы, казалось бы, меньше, а жницы и жнецы скучали ею больше. Один из них, суровый с виду, грубым голосом сказал моему отцу: «Не весело работать, Алексей Степанович. Не глядел бы на такое поле. Козлец да осот! Ходишь день-деньской по десятине, да собираешь по колосу». Отец возразил: «Как быть? Воля Божья». И суровый жнец ласково отвечал: «Вестимо так, батюшка». Впоследствии понял я высокий смысл этих простых слов, которые успокоивают всякое волнение, усмиряют всякий человеческий ропот и под благодатную силою которых до сих пор живет православная Русь. Ясно и тихо становится на душе человека, с верою сказавшего и с верою услыхавшего их. Вообще народ в Парашине был уныл, особенно потому, что к хлебному неурожаю присоединился сильный падеж рогатого скота. Отец говорил об этом долго с Миронычем. А Мироныч, между прочим, сказал: «Это еще не беда, что хлеба мало Господь уродил. У нас на селе старого довольно, а у кого не достанет, так господский-то сусек на что?» Сусек закром. «Вот беда крестьянину семьянному, с малыми детьми, когда Бог его скотинкой обидит. Без молочка ребятам плохо, батюшка Алексей Степанович. Вот у десятника Архипова было в дому 8 дойных коров, а теперь не осталось ни шерстинки, а ребят куча. Прогневали Бога». Богатое село Парашино часто подвергалось скотским падежам. Отец знал настоящую их причину и сказал Миронычу: «Надо построже смотреть за кожевниками. Они покупают у башкирцев за бесценок кожи сдохлых от чумы коров. И от этого у вас в Парашине так часто падежи». Мироныч почесал за ухом и с недовольным видом отвечал: «Коли от Евтова, батюшка Алексей Степанович, так уж за грехи наши Господь посылает свое наслание». Снятие кож с чумной скотины воспрещено законом. Но башкирцы — плохие законоведцы, а русские кожевники соблазняются дешевизной, и это зло до сих пор не вывелось в Оренбургской губернии. Отец не забыл спросить о хвором старичке Терентье, бывшем засыпкой. Терентий был тогда же отставлен от всех работ и через год умер. На этот раз багровские старики отозвались об Мироныче, что он стал маленько позашибаться, то есть чаще стал напиваться пьян, но все еще другого начальника не желали. Мы выехали из Парашина на заре и приехали кормить на быстрый, глубокий, многоводный ик. Мы расположились у последнего моста, на самом быстром рукаве реки. Тут я вполне рассмотрел и вполне налюбовался эту великолепную и необыкновенно рыбную рекою. Мы кормили слишком 4 часа и досыта наудились, даже раков наловили. Ночевали в коровине, а на другой день, около полдён, увидели с горы Багрова. Я в это время сидел в карете с отцом и матерью. В карете было довольно просторно, и когда мать не лежала, тогда нас с сестрицей брали попеременно в карету. Но мне доставалось сидеть чаще. День был красный и жаркий. Мать в самом мрачном расположении духа сидела в углу кареты. В другом углу сидел отец. Он также казался огорченным, но я заметил, что в то же время Он не мог без удовольствия смотреть на открывшиеся перед нашими глазами камышистые пруды, зеленые рощи, деревню и дом.